Прорвемся, опера. Глава 1. Я нажал на кнопку звонка. Тот приглушенным трезвоном отозвался за серой дверью из толстенного листа стали. Утыканная многочисленными клепками и с бронированным окошком-глазком, дверь преградила мне дорогу в подвальное помещение. Через несколько секунд глазок перечеркнула тень. «Дежурный, открой», — приказал я. «Хочу с ним поговорить». «Конечно, меня почти не слышно, но мои жесты красноречивее слов». И через крошечное окошко меня сразу узнали. Из-за двери раздалось что-то, что можно понять как. «Слушаюсь, товарищ полковник. Доставленный сегодня в ИФС человек, настоящая местная легенда, герой многочисленных криминальных хроник и главарь Орловских. Не просто группировки, а самой знаменитой ОПГ, которая действовала в нашем Верхнереченске еще с середины 90-х. Тот самый Орлов, с которого и началась их банда. Долго он от нас скрывался, но все когда-нибудь кончается. О, давно не виделись, полковник». Орлов поднял голову, когда я вошел в комнату для допросов изолятора УВД. «А ты постарел. Надо же, не думал, что так все сложится. Эх, сколько воды утекло, помнишь? Ты же с самого начала меня пас, с самых первых дней за мной охотился. И вот я здесь, доволен». Он поднялся, придерживая штаны, чтобы не слетели, потому что ремень, шнурки и галстук у задержанного изъяли, как и положено по инструкции. Идеально выглаженные брюки были еще в пятнах от растаявшего снега, одна штанина сильно завернулась. Немного потрепали его, когда крепили. «Ты сам тогда выбрал путь». Я сел на приваренный к полу стул, холодный и твердый, как моя жизнь. Все могло быть иначе. И стоило оно того. «Знаешь, давно хотел спросить, как ты вообще с кодлой этой блатной связался? Ты же военный, офицер, Чечню прошел». Тот ухмыльнулся, но без задора, почти печально. «Ох, вспомнил, офицер, когда это было? Я пацанов хотел тогда своих спасти». Он похлопал себя по карманам, ища сигареты, но, естественно, ничего не нашел. «Сам же помнишь, как все обернулось на гражданке. Эти твари жизни им не давали, и никто им не помогал, всем было пофиг, а мне нет». «Правильный, значит, ты у нас», кивнул я, словно соглашаясь. «Ну и как, помог в итоге-то? Кто из них сейчас живым остался? Из пацанов этих, молчишь, нет никого. За тобой в 90-х пошли и сгинули. А, не напоминай, времена лихие были». Орлов поморщился. «Полковник, я вот не пойму, для чего ты?» Но я перебил его и не дал договорить. Пока нет следователя, адвокатов и прочих, я встал и подошел к нему почти вплотную. «Давай поговорим. Вот как раньше с тобой общались, Витька, до всего этого, помнишь? Вот и сейчас давай побазарим без дураков, по чесноку. Скажи одну вещь, только честно, не как менту, а как старому приятелю. Кто тогда заказал моего отца? Почти 30 годков». Присвистнул было тот. «Я все не забуду. Ты должен знать, кто...» Он посмотрел мне в глаза и помотал головой. «Думаешь, так легко тебе это скажу, Паша?» С горькой усмешкой Орлов. «А что взамен?» И он накинул взглядом комнату в молчаливой насмешке. «Мне ли тебе объяснять? Показания ровные дашь, сотрудничать будешь, и в СИЗО, и в ИФС я тебе лучшие условия выбью. Будешь как сыр в масле. Сам понимаешь, что по твоим делишкам следствие не на один год затянуться может. А там, адвокатов подключишь грамотных, от статуса авторитета откажешься, и после приговора пойдешь на зону, а не в тюрьму. Это большая разница, Витя. Где остаток жизни провести? В твоем возрасте в тюрьме ты и 10 годков не протянешь. Так что решай». «Нашел кому это предлагать», он хмыкнул. «Да без понятия я, кто твоего батю заказал. Зато знаю, кто исполнителем был и на спусковой крючок давил. Я даже бровью не шевельнул. Я тоже знаю. Федюнин, из твоей бригады». «Он не из моей бригады. Прибился уже потом, в начале нулевых, и хвастался, что начальника местного УБОПа пришил в 96-м, а потом пропал. Он или готов давно, или свалил далеко отсюда», сказал я. «А мне нужен заказчик». «Он не свалил», Орлов сделал небольшую паузу, о чем-то раздумывая. «Вернулся Федюнчик. Пацаны говорили, он где-то в районе универмага, у него там Лешка где-то есть, шкирится там. Вот теперь уже я удивился. И ты мне так просто его сдал? Своего человека? Не мой это человек, сказал же. Но некоторые боятся, что я стучать на них буду. Вот и заказали меня заранее. Ему же, а он приехал молодость вспомнить, как в 90-е здесь». Он поморщился. «Знаешь, Паха, вот столько времени прошло, а все одно и то же, заманало. Почти 30 лет хожу и все оглядываюсь. Знал бы, что будет, сделал бы иначе, но второго шанса никто мне не даст. Орлов замолчал, о чем-то раздумывая, а дерзкий огонек в его глазах куда-то исчез, уступая место тяжелой тоске. Может, уже устал за столько-то лет, но так зря он вообще ступил на эту дорожку. Был же нормальным парнем, который и плохого-то никому и никогда не делал. Но однажды ему сильно не повезло в жизни, и пошло-поехало. А теперь, срок, и надолго, с таким-то послужным списком. Я покинул изолятор и дал поручение дежурному, чтобы поднимал бойцов Осенгром, потому что Федюнин, тип опасный и наверняка с волыной на кармане, киллер он со стажем. После этого поднялся в свой отдел, на третий этаж. Кабинеты почти пустые, едва ли не все оперы разъехались по рабочим делам, только Ермолин, старший опер в звании капитана, скрупулезно набивал на компьютере справку в оперативно-поисковое дело, а зеленый Летеха Лапин напрашивал бабушку в потертой китайской куртке и старом пуховом платке. Опять, они опять затащили сюда бабу Машу. «Говорите, близнецы пропали?» – спросил Лапин, с участием глядя на старушку. «Парень молодой, работает недавно, и это все еще не успело его достать. А есть какие-то особые приметы, или фото?» «Есть». Бабушка трясущейся рукой протянула ему сокровенное, очень старый полароидный снимок, потертый и выцветший, она всегда носила его с собой. «Двое их, смотри, сынок, как похожи, сыночек и дочка. Игорь-то в техникум железнодорожный поступил, а вот Леночка осталась мне помогать. А то одной-то тяжко, как перестали зарплату на заводе платить, так и...» Она так говорила, будто не отдавая себе отчета, что минуло много лет. Все так же смотрела на снимок и вздыхала. «Опять», — зыркнул я подчиненных. «Кто это устроил?» Начальник УВД Шухов дал поручение лейтенанту Лапину, напыщенно произнес Ермолин, не отвлекаясь от компьютера. На линзах его очков отражался зеленый экран. С отчетности он переключился на пасьянс, думая, что я этого не замечу. «Баба Маша как раз опять в дежурку пришла», — продолжал старший опер. «Вот товарищ полковник и сказал, что раз Лапин сидит и ничем не занят, пусть вот займется этим делом». Проговорил он это несколько игриво, с пафосным ударением на товарищ полковник, и даже изобразил глупую мимику Шухова, которому всегда казалось, что никто из оперов не работает, хотя сам вышел из нашей среды в свое время. С вредного Шухова это станется, это его любимая шутка, заставлять новичков разыскивать близнецов, и плевать ему, что старой женщине от этого только хуже, ведь никого уже не найти, они погибли в 90-х, хватит ее мучить. Я вздохнул и подошел ближе, мягко тронул старушку за плечо. «Баба Маша, езжай домой уже, пока автобусы еще ходят». «Пропали они куда-то», — пенсионерка вздохнула и осторожно убрала снимок. «Хожу и ищу, а нету их нигде, нету и нету, и никто не знает, куда они подевались. Хоть бы ты их нашел, Павлик, в милиции же работаешь». Она, тяжело шаркая, пошла к двери, опираясь на тусклый алюминиевый костыль. «Ермолин, ты все равно пасьянсы раскладываешь, не занят», — сказал я, не оборачиваясь к нему. «Проводи ее и посади в автобус. Все водилы на маршруте ее знают, довезут». «Павел Алексеевич», — Лапин недоуменно таращился на меня, и даже встал, — «но если пропали два человека, не найдешь ты их уже», — твердо произнес я, зная, что баба Маша из коридора уже не услышит. «Не найдешь», — подтвердил Ермолин и покорно подошел к шкафу у двери, чтобы забрать оттуда свою куртку. «Нет в живых их давно, с 90-х. Старая история. Тогда, помню, на том заводе, где сейчас торговый центр, зарплату полгода не платили, а потом разом все привезли в кассу. А какие-то отморозки про это прознали, взяли автоматы и...» Он изобразил стрельбу, а молодой поморщился. «Лапин, ты судмедэкспертам позвони», — распорядился я. «Узнай, что там по Пешкову, потом съездить надо будет и забрать справку». «Ермолин, что встал?» «Уже выхожу, шеф». Ушлый оперативник выскочил из кабинета. Я сел за ближайший свободный стол и подпер голову руками. «Когда найдем Федюнина, он у меня расколется, я из него всю душу вытрясу. А потом, наконец, спокойно уйду на пенсию. Хорош уже, я свое отработал. Рыбалка, телек и пиво. Об это только мечтать приходится. Хотя, может, и не уйду. Это зависит от того, чью фамилию назовет киллер, на кого укажет как на заказчика убийства моего отца». Отец тогда был начальником местного отделения РУЭП, городского подразделения по борьбе с организованной преступностью, и врагов у него было предостаточно. Я тогда не работал у него в подразделении, Хотел к нему попасть сразу после школы милиции, но меня сначала определили в уголовный розыск, в убойное отделение, чтобы меня на земле натаскали опытные опера, но с этим не срослось. Все пошло не так с того самого дня, когда я буквально в первые дни службы вместе со своим тогдашним наставником капитаном милиции Филипповым, матерым опером старой советской закалки по прозвищу Якут, поехал на задержание. Его там и застрелили. Потом в течение буквально года-двух еще несколько оперативников погибло, и отца достали, да еще прямо в центре города пришили. И того, кто заказал его, я искал до сих пор, не сдавался. Размышления прервал стук в дверь, и почти сразу же в кабинет заглянул помощник дежурного. «Товарищ полковник, взяли Федюнина, он внизу, в дежурке, оформляют его. Его ППСники повязали, на улице увидели, он ширнутый ходил. Привезли сюда, а дежурный его сразу узнал по вашей сегодняшней ориентировке. Вот так новость, и гром не пригодился». Понял, я поднялся, опираясь на стол, и бросил. «Лапин, за мной! Неужели Федюнин теряет хватку? Так быстро взяли. А когда-то был очень опасным киллером, и еще очень везучим, поэтому жив до сих пор. Все хотел себе славу, как у Саши Македонского или Леши Солдата, но почему-то пропал с радаров на десятки лет. И вот, теперь похоже решил вернуться к старому ремеслу. Ну вы че?» Раздавались крики с первого этажа, такие громкие, что я слышал их еще на лестнице. «Вы чё, мусора позорные, где мой адвокат?» Я начал спускаться быстрее, игнорируя боль в коленях. Когда лет натекало уже за полтинник, быстро не побегаешь, но я все равно торопился. Старое дело сегодня может решиться. Двое молодых ППСников держали Федюнина с двух сторон, а он вырывался. Я окинул убийцу взглядом, поражаясь его облику. Этот мужик уже мало походил на опасного киллера. Выглядел как обычный урка, тощий, с татуировками. Его явно взяли прямо у дома, потому что одет он был в старую черную куртку, под которой была только грязная майка, на ногах треники и тапочки, в которых он пошел в магазин. Но сил у него еще хватало, потому что два крепких пепса удержать его могли с трудом, а на помощь им никто не шел, все куда-то запропастились. Даже наручники, застегнутые на запястьях, не особо помогали его сдержать. Взгляд дикий, и мне это не нравилось. Он действительно под какими-то веществами. Солевик, что ли? Лапин, помоги им, только осторожно, распорядился я, дежурный, открывая обезьянник. Почему гром не поднял? Это ты меня сдал, Орлов, взревел Федюнин, дико озираясь по сторонам. Хотя Орлова здесь и в помине не было. Я тебя достану, везде тебе достану, любого достану, понял. Гром не успел прибыть. Павел Алексеевич, дежурный виновато посмотрел на меня. Парни сами наткнулись на него у магазина, увидели, что не в адеквате и одет странно. Он за водкой шел, пробурчал один из полицейских, смуглый и высокий, а по нему видно, что ширнутый. Вот мы его и взяли. Он вообще вареный был, это сейчас что-то начал быковать. Ожил гад, в клетку его, я махнул рукой. Хочу с ним поговорить, как в себя придет. Позовите еще кого-нибудь. С нариками шутить нельзя. Они не способны рассчитать силы и могут натворить бед. А эти оба дуболома еще молодые, опыта в таких делах не хватает. Но, наконец, его угомонили. Федюнин только-только расслабился, как его тут же заломали и приперли к стене, стукнув лбом о плитку и чуть не сорвав стенд со схемой эвакуации. Мимо них проходила Юля, секретарша начальника УВД полковника Шухова, светловолосая стройная девушка в форме. Она подождала, когда потасовка стихнет, и пошла дальше, прижимаясь к противоположной стене. «Павел Алексеевич», — сказала Юля, глядя на меня и переводя неровное от испуга дыхание. Вадим Петрович велел передать, а Федюнин посмотрел на нее, паршиво усмехнулся и вырвался. Один наручник остался на правой руке, левая была свободной, расцарапанная, большой палец на ней теперь торчал под странным углом, будто сломан. Вывихнул, гад, сам себе. А правый он вцепился в рукоятку пистолета второго патрульного, рыжего. А у того кобура не штатная, открытая и с хлястиком. Но покупают себе в интернете всякого барахла. Дернул Федюнин с такой силой, что вырвал не только хлястик от кобуры, высвобождая пистолет, но и страховочный тросик, прикрепленный к рукоятке ПМ. «Стоять!» — крикнул второй ППСник, пытаясь расстегнуть кобуру своего пистолета. У этого была штатная, тугая, но он не успел ничего сделать. Просто не привык быстро реагировать. Федюнин резко ударил его в лицо пистолетом, двинул коленом в пах рыжего, и как кошка, одним броском подскочил к Юле, грубо схватил ее сзади и начал размахивать оружием, прикрываясь девушкой. На ходу он успел щелкнуть флажком предохранителя и дернуть назад затвор, загоняя патрон. Придуривался падла, притворялся вареным, Лапин среагировал и уже вытаскивал пистолет, вот только делал все это слишком медленно. «Все как тогда», — проскочила мысль в голове, — «убью ее нахрен», — проорал Федюнин. «Оружие на пол, убью, убьет, и пацана Лапина, и Юлю замочит, если я ничего не сделаю». Я быстро шагнул вперед, забыв про колени и все остальное. Федюнин выстрелил, но ни в кого не попал, и следующий выстрел мимо, разбилось стекло у дежурного. Киллер развернулся, целясь в Лапина, а молодой опер просто-напросто забыл снять пистолет с предохранителя, поэтому у него ничего не получалось. Он жал на спуск так сильно, что побелел палец, но выстрела не было, зато я уже был близко. Отпихнув парня в сторону так, что он аж упал, я выхватил его оружие и быстро подготовил к стрельбе. Федюнин прицелился в меня, прикрываясь заложницей, и я тоже нацелился на него. В ушах стучало так громко, что это перекрывало все другие звуки. Только испуганный визг Юли вгрызался в мозг, но выстрелы все равно были громче, а я всегда умел стрелять. Жженый запах пороха, пистолет подбросило, а твердая рукоять ПМ привычно толкнула в ладонь. Федюнин тоже выстрелил, но куда он попал, я не видел. Раненый киллер начал оседать, громко хрипя. К нему уже подскочили ППСники, чтобы высвободить невредимую секретаршу. Лапин тоже цел, только он как-то странно теперь смотрел на меня. Я ухмыльнулся. А вот Федюнина я приложил крепко, попал в горло. Как бы не помер он раньше времени. Он же еще не ответил мне на один важный вопрос. Я шагнул к нему, но почему-то ноги перестали меня слушаться. На третий шаг они вообще отказали, и я упал на затоптанный грязный пол, неловко, полубоком. Вот куда киллер попал. В меня, товарищ полковник, крикнул кто-то, но перед глазами сгущался туман, и я не видел говорившего. Павел Алексеевич, вы ранены, дежурный, скорую. Кто? Прохрипел я, глядя вперед. Кто заказал отца? Успеть бы узнать, но Федюнин уже закатил глаза. Почему-то именно это я видел ясно, а вокруг все расплывалось. Павел Алексеевич, что с ним? Ранен. Скорую. Не успел, а ведь было так близко. Киллер мог бы и сказать, облегчить душу перед смертью. Но он утащил эту тайну в могилу, а я уже никогда не узнаю ответа. Мне и самому осталось недолго этим мучиться. Кто-то мне что-то кричал, но я не мог разобрать слова. Зато в голове возникали воспоминания. Все как в тот раз, когда капитан Филиппов меня спас в 96-м, на том злополучном выезде, а сам погиб. Только дело было в грязной квартире, на кухне. Девчушка в ночнушке, которой прикрывался убийца, вопила изо всех сил, а я тогда растерялся, как и Лапин сейчас, и не помог Филиппову. Но мой наставник знал свое дело. Он спас и меня, и ту девушку, только ему это стоило жизни. Зато сейчас я успел. Можно сказать, хоть какой-то должок я вернул, тоже помог молодым. Пусть через поколение, но вернул. Эх, вот бы начать все заново. «Скорая едет», — услышал я далекий голос. «Может, быстрее его в больницу самим увезти? Надо». Фраза затухала, и на какое-то время стало очень тихо. Глухая, бесконечная тишина. Но то, что говорили дальше, я услышал очень ясно. «Нет, никуда мы не поедем», — заявил какой-то мужик. «Бензина нет, без него никуда». «Ну так слей откуда-нибудь», — ответил ему другой человек. И вот его голос и странный выговор был мне смутно знаком. В первый раз, что ли, у кого слить? Ну вон, у тех возьми, они уже никуда не поедут. Я открыл глаза, но еще не вставал. Если меня подстрелили, двигаться может быть опасно. Но они что, успели притащить меня в гараж? И как это они умудрились так быстро? Я лежал на скамейке у стены, укрытой шинелью, а рядом, у старой служебной шестерки, спорили два человека, один в форме, только какой-то совсем старый, мышиного цвета, другой, очень высокий мужчина в очках, одет в потасканную кожанку. А на стене надо мной висел какой-то древний календарь с Ельциным. Кто его сюда повесил? Рядом с ним была надпись большими буквами, но слова «голосуй» ободрали, осталось только «проиграешь». В плохо освещенном гараже были и другие машины, УАЗики, шестерки и одна «Волга». Древность. А среди служебных тачек стояла вишневая девятка с разбитым лобовым стеклом, к которой пошел мужик в старой полицейской, нет, милицейской форме, держа в руках короткий шланг и канистру. Рядом с машиной стояло еще несколько человек,

думая, что я буду с ним гулять по улице, но на деле он пойдет со мной куда угодно. Снова молод и жив. Это настоящий ментовский пес. Он проходил обучение у МВДшных кинологов, но на службе он работал исправно, когда вдруг его захотели списать, как профнепригодного. Состряпали липовый акт, что, якобы, нервная система неустойчива, и он агрессивен. Я потом выяснил, что на самом деле он слегка прикусил одного вредного начальничка кинологов за филейную часть, когда тот замахнулся на него палкой, и пес сразу впал в немилость и в профнепригодность. Усыпить его должен был ветеринар в областном кинологическом питомнике МВД, но он оказался моим знакомым. Он собаку пожалел и позвонил мне, я как раз подыскивал себе серьезного пса. Вот так Сан Саныч оказался у меня. Пошли, я поднялся, и пес важно пошел рядом со мной. Тогда в милиции было проще, и никто особо не возмущался, когда я приходил в отдел с собакой. К нему даже привыкли и узнавали. Сан Саныч пришел, через стекло посмотрел дежурный Ермолин, держа у уха трубку телефона. Его вечно недовольное, кислое лицо, будто он каждое утро съедает половинку лимона, при виде собаки выправилось в радостные эмоции, но совсем ненадолго. Он снова принялся орать на кого-то по телефону вредным, громким и въедливым голосом. А я пошел дальше, в сторону лестницы. На первом этаже под ногами лежала старая мелкая узорчатая плитка, местами поколотая, местами отсутствующая, из-за чего проглядывал слой положенного еще при царе горохи бетона, на который в некоторых местах стелили линолеум. Здание очень старое, в нем и в советское время была милиция, а кто-то говорил, что еще и до революции здесь сидели городовые. В нулевых это здание снесут, а мы переедем в другое, более удобное помещение. О, Сан Саныч, из кабинета впереди выскочил запыхавшийся мужик в кожаной жилетке и быстрым шагом прошел мимо нас. Васильев, доброго, видел, кого вы с Якутом притащили. Потом забегу, пока занят. Здоровались с нами и еще, знали нас уже все. Наконец, я добрался до темной лестницы, где снова сгорела лампочка, и поднялся на второй этаж. Ремонта здесь не было очень давно. Потертый линолеум ходил под ногами, то поднимаясь горкой, то опускаясь, а грубо оштукатуренные стены осыпались от одного взгляда. Прямо напротив выхода висела доска с информацией, на которой кто-то повесил вырезку из газеты с толстощеким лицом подполковника Вадима Шухова, начальника отдела уголовного розыска. Впрочем, что гадать, это точно он сам и повесил, потому что статья хвалебная. Кстати, это тот самый Шухов, который в будущем станет начальником УВД. Вредный уже сейчас, а с возрастом станет еще хуже. Кто-то пририсовал ему усы и фингал, и я даже знаю, кто именно. Любит он ребячиться, а ведь ему уже пятый десяток. Ругань Шухова я услышал еще до того, как его увидел. Пока не найдешь ветеранские медали, никакого перевода, Толя. Орал начальник угрозыска Шухов на попавшегося ему опера. Надрывался, аж щеки покраснели. Ноги в руки ищи, носом землю копай. Это же ветеран, Берлин брал, до генерала дослужился. А какая-то падла у него медали свистнула, Толя. Найди их уже, на рынке походи, поспрашай там вороваек всяких, скупки прошерсти. Найди. Найду, Вадим Петрович, произнес Толик. Толя Коренев, точно. Я аж остановился на месте. Он тоже живой. Один из тех немногих людей, которых я считал своими настоящими друзьями. Но поговорить с ним не дали. Опять с собакой. Шухов заметил меня. Устроили тут зоопарк. Зайду потом к вам, посмотрю, как работаете. Сидите там, пиво жрете, как всегда. А работать кто? А, он не договорил и ушел, заметив, что с его портретом на доске что-то неладное. Толик равнодушно посмотрел на меня и пошел дальше. А что это с ним? Почему не поздоровался даже? Точно, вспомнил. Мы тогда были с ним не в ладах, из-за чего-то не сошлись во взглядах и подцапались, горячие финские парни. Ха, надо срочно исправлять. Думал, не вспомню старое здание, но Сан Саныч уверенно вел меня в наш кабинет, а по пути все вспомнилось само. Раньше все оперы сидели в другом, просторном кабинете, но там устроили вечный ремонт, и убойное отделение раскидали по всем имевшимся закуткам. Помню, долго мы очищали этот кабинет от стопок старых дел, некоторые из которых были заведены аж в 20-х годах. Потом расставили столы и попытались обжиться во временном убежище, прекрасно зная, что нет ничего более постоянного, чем временное. Дружинина тоже притащили сюда, не в обезьянник и не в подвал ИВС, а прямо в кабинет, чтобы колоть, пока тепленький. приковали наручниками к чугунной батарее, уже отполированной браслетами его предшественников. Он немного протрезвел, пока вели, и до бывшего и будущего зэка уже дошло, что его взяли с волыной, когда он готовился пострелять в ментов, пока те искали его по подозрению в убийстве, и положение его, не просто не очень хорошее, оно крайне хреновое. Задержанный крутил головой, но якут спокойно и молча сидел за столом, записывая все на бумагу. «О, Сан Саныч пришел нам помогать», – пробасил Устинов, пожимая мне ладонь своей ручищей, а потом сел перед псом. «Дай лапу, молодец». Из-за пышных усов Устинова иногда в шутку называли капитан Врунгель, милицейское звание у него тоже было капитан, но чаще звали по имени-отчеству, Василий Иванович, и это подходило ему больше, ведь он сам просто ходячий анекдот. Если видишь, что он куда-то пошел, то явно для того, чтобы устроить какую-то пакость, веселую подлянку. Сто пудов это он фингал Шухову нарисовал на стенде. В отличие от всегда серьезного якута, Устинов был шутником и балагуром, часто подкалывал коллег, и Шухова в особенности, по всякой мелочи, но иногда придумывал и серьезные планы. По возрасту ему давно пора было на пенсию, но он еще работал, выпивал. Правда, Василий Иванович как не в себя, но его ценили, потому что он настоящий профи. И даже мне, после того, как я отработал в органах всю сознательную жизнь, будет теперь чему у него поучиться. Он наблюдательный, у него хорошее воображение, которое помогает в работе. Со стороны кажется, будто он работает на отвалите, но свое дело он знал лучше многих. Полная противоположность якуту, и они припирались по каждому поводу, а еще были закадычными друзьями. «Ты когда спал в последний раз, Пашка?» – спросил Устинов у меня. «Якут тебя совсем заморил. Ну че, Сан Саныч?» – он потрепал собаку за ухом. «Как твоя жизнь собачья, начальник?» «Слушай», – прогнусавил задержанный Дружинин. «Ты это, или адвоката мне вызывай, или...» Бац! Молчавший до этого якут хлопнул ладонью по столу. Вышло неожиданно, поэтому Дружинин вздрогнул. «Вспомнил», — объявил якут, — «как актера того звали, в спруте, Микеле Плачеда. Ты кроссворд тогда гадал, Васька?» — спрашивал. Сказав это, якут продолжил писать, как ни в чем не бывало. Задержанный с испугом посмотрел на него, потом на нас просящим взглядом, думая, что капитан Филиппов свихнулся. Но у якута свои хитрые методы. «Держи, Пашка», — Устинов протянул мне руку. «Сегодня обещал отдать». В ладонь мне легли три потертые купюры и горсть монет. Я присмотрелся. Давно таких не видел. Одна совсем истрепанная, в 10 000 рублей, почти не отличающаяся от 10 рублей, которые будут ходить потом. А вот эти, старые, по 1000 рублей я вообще забыл. Зато помнил монетки, желтые 50-рублевки и несколько крупных монет по 100 рублей. Точно, цены же еще в тысячах и миллионах. «Нули на деньгах уберут только через пару лет. Толик, тебя к нам уже перевели?» Устинов повернулся к вошедшему. «Или ждешь добро от Шухова?» «Да из-за медалей этих все», — Толя отмахнулся и протиснулся за свой стол. «Украл кто-то награды, а где их найдешь?» «А пока не найду, не подпишет рапорт в убойный». «Я тоже сел за свое рабочее место, то самое, я сразу его узнал, будто вчера здесь был». Приятное тепло кольнуло в груди. Даже скрипящий потертый венский стул, будто из другой эпохи, стоит себе, именно такой, каким я его запомнил. Сидел я здесь столько, что все это мне иногда снилось. На столе, накрытом аркстеклом с трещиной, стояла пишущая машинка, которую я все хотел починить, но не было времени, лежали тетрадки, ручки, стопка старых дел оперативного учета, от которых несло пылью. В ящике стола завалялась пустая пачка из-под сигарет, собачки от молний, штопор Устинова, который он постоянно терял, прошлогодняя газета, бумаги, спички и дырокол. Под аркстеклом лежали какие-то мои заметки по текущим делам, но мне еще надо было их вспомнить, что я тогда накопал и что в итоге с этим случилось. Еще под стеклом лежал мятый белорусский рубль тех лет, с зайчиком. Купюру мне подарил один из коллег, который ездил в Минск в прошлом году. Сан Саныч улегся в проходе рядом со мной и начал жевать старую красную кеглю от игры в городки, которая всегда его ждала под столом. Надо поглядывать, чтобы Устинов не дал ему сахара, а то он постоянно пытался подкормить собаку сладким, а им нельзя. На стене у меня висел календарь за 1996 год с терминатором в черных очках. А вот рядом со столом Устинова был наклеен самодельный плакат с надписью «Вы притворяетесь, что нам платите, а мы делаем вид, что работаем. Надписи оформлены красивым шрифтом от руки. Ему это нарисовал знакомый художник. У Толика на столе, где он пытался обживаться, пока что были наклеены разве что вкладыши от жвачек. Сам он опять тщательно причесывал светлые волосы, внимательно глядя в зеркало. Устинов проголодался, подошел к шкафу, открыл среднюю дверцу. Внутри, в небольшом отделении, была постелена газетка, на которой лежала разрезанная буханка хлеба и открытая банка маргарина «Рама», который тогда считали маслом. Хит тех лет как раз начал продаваться и вовсю рекламировался. Василий Иванович соорудил себе бутерброд, густо посыпав сверху сахаром. Сан Саныч навострил уши, Устинов посмотрел на него, потом на бутерброд, потом на меня. «Нельзя тебе сладкого», он пожал плечами. «Хозяин твой не разрешает». Я удовлетворенно кивнул. Василий Иванович вернулся за стол, отодвинув в сторону самодельную мухобойку из резины, с рукояткой, обмотанной синей изолентой, и принялся за перекус. Толик оглядел, что творится у него на столе, потом переставил стоящий перед ним видак на подоконник. Я даже вспомнил, почему он здесь. Внутри должна быть зажеванная кассета кикбоксера с Ван Даммом. Да, тогда же все ремонтировали сами, сервисов у нас не было, а Толик в этом разбирался, вот и брал иногда себе технику, чтобы починить шабашку на дом, вернее на работу. На всех наших трех столах полный бардак, только у якута всегда царил идеальный порядок. Это не весь наш отдел уголовного розыска, остальные в других кабинетах, а кто-то мог быть на сутках, кто-то после суток. Работы вал, часто ночевали прямо здесь, в соседнем кабинете, для этого даже была общая тахта. Якут вполголоса допрашивал Дружинина. Пока ничего необычного. Имя, фамилия, где живет и все остальное. Колоть Андрей Сергеевич его будет дальше, когда тот расслабится. А мне надо все обдумать, пока выдалась свободная минутка. Старший опер Филиппов спасся, хотя по прошлой жизни я отчетливо помнил, как он умер. Погиб при исполнении служебных обязанностей в результате огнестрельного ранения в область сердца, как гласила сухая сводка. Я старался не смотреть на него все время, скрывая наполнявшее душу торжество от того, что он жив. И если мне удалось это предотвратить, может, выйдет остановить и другие смерти, и спасти отца. Устинов вот, например, он умер бы позже. Когда Филиппов погиб, то Василий Иванович, помню, ушел на пенсию, где в не столь долгий срок спился и умер, хлебнув паленой водки. Жил он один, жена давно ушла, он и сейчас злоупотреблял, а потом будто с цепи сорвется. Надо подумать, что с этим сделать, хороший ведь мужик. С Толиком иначе. Героически погиб, предотвратив террористический акт. Все-то помню, как тогда Шухов зачитывал приказ о посмертном награждении. Толика поначалу не любили, думали, он высокомерный и неприятный тип, который стучит Шухову на коллег, а сам он, выходец из интеллигентной семьи, даже не знал, как надо развеять подозрения. В какой-то момент он всех раздражал, особенно тем, что он тот еще бабник и постоянно причесывается и прихорашивается перед зеркалом. Но потом он пару раз выручил Устинова из неприятностей с начальством, его понемногу зауважали, а в убойный его позвал сам якут. Потом мы с Толей крепко сдружились, часто выпивали, работали вместе. Однажды нас чуть вместе не расстреляли бандюки, но в тот раз мы отбились, а в 2001-м он погиб. В городе появилась смертница, которая хотела подорвать автобус, а в нем тогда ехал с работы домой сам Толя. Он как раз женился, жена начала рожать, и он отпросился пораньше, чтобы поехать к ней в роддом. Он быстро все понял и вытолкал смертницу из салона до того, как она привела взрывное устройство в действие. В итоге вместо множества жертв погиб только он один, остальные отделались испугом. Это будет не скоро, но как-то надо на это повлиять уже сейчас. И еще мой отец, убитый киллером Федюниным прямо в центре города. Это будет совсем скоро. Но кто его заказал? Это точно из-за его работы. Отец ведь начальник подразделения по борьбе с оргпреступностью. Братва его ненавидит и боится. Сколько раз пытались купить, сколько раз угрожали, но ничего не выходило. Теперь ставки выросли. Ждать нельзя. Начну с братвы. В городе три крупные ОПГ, есть где поискать. Сначала надо понять, где сейчас киллер Федюнин, потому что банды Орлова пока не существует вообще, а сам он еще не вернулся в город из армии. Видали? В кабинет зашел Шухов, потрясая газетой. Смотрите, что натворили. Нарисовали усы. Вот же мелкие гаденыши. Да как же так, Петрович? Как у них совести хватило, преувеличенно возмутился Устинов. «Надо дежурного спросить, может, видел кого подозрительного, да толку-то», расстроенно протянул Шухов. «Короче, мужики, я чё зашел?» Он суровым взглядом оглядел всех, но вместо орой ругани вдруг предложил. «У меня тесть с пасеки приехал, меда привез. Возьмете? Свежий? Нет». Чуть ли не хором ответили все. «Зима скоро, пригодится. Чай-то с медом пить, самое то. А то сахар дорогой сейчас, а я дешево отдаю, как от себя отрываю. С получки отдадите». «Так получка-то еще когда будет?» Устинов нахмурил брови. «На что мы тебе мед-то покупать должны? Я-то откуда знаю?» Смутившийся Шухов выскочил в коридор. «Не, знаем мы его свежий мед. Даже я это вспомнил. Старые слежавшиеся комки засахарившегося меда, который невозможно есть, но который он продавал всем, кого видел. Ладно, пока есть свободная минутка, надо действовать». Я поднялся и подошел к Толику. Он все хотел перевестись к нам, но Шухов не давал, вредничал, ставил условия. «Подмогну немного, ведь я помню, куда в итоге делись те медали, дело-то обсуждали долго, когда они нашлись. Толя, позвал я, разговор есть, говори». Он с подозрением посмотрел на меня. «Был на рынке вчера вечером», сказал я, думая, как лучше все подать. Встречался со своим информатором, и он брякнул, что внук генерала Загорского бегал и пытался всем впихнуть ордена своего деда. Тот, который с этой попугайской прической, зеленый. «Ах, он сучонок мелкий», протянул Толик, моментально просияв. «Панк хренов, так и знал, что это он, гаденыш, спер их. Ох, дед ему устроит, своей портупеи генеральской ему всю жопу отхлестает, а я всю голову сломал. Успевай», я кивнул, «пока он не продал все. Если успеешь, увидишь расправу. С меня пузырь, паха». Толик накинул куртку, метнулся то в одну сторону, то в другую, а потом посмотрел на меня и достал из кармана целую горсть жареных семечек. «Хоть это пока возьми», бросил он и выскочил в коридор. Оттуда выкрикнул: «Сам жарил. Ну, вот так шаг за шагом и будем все делать. А Толик про благодарность не забывает. И чё мы с ним тогда не поделили? Молодые были, что поделать». А я подошел к Якуту и Дружинину. Хотелось посмотреть, как матерый капитан Филиппов будет колоть бывшего зэка. Может, и сам покажу, чему научился за все эти годы. Заодно вспомню обстановку тех лет по городу. Смутно уже вспоминались знакомые когда-то имена и прозвища. «Я жаловаться буду», — объявил Дружинин, косясь на Якута. «В Европейский суд по правам человека». «Понял, мент, во как», — спокойным и умиротворяющим голосом произнес Филиппов. «Там вон телефон с прямой связью с Европейским судом. Будешь звонить, и как даст ладонью по столу, где обрез взял,